10 лет назад, апрель. «Вот уж не думал, что ты найдешь меня здесь», — проворчал Кислый. Причем не в шутку проворчал, было заметно, что неожиданный визит его не обрадовал. «Я не искал, просто зашел. Раньше чего не заходил. Дела разные были, да и...» Он медленно оглядел помещение, заставленное разномастными пластиковыми и металлическими столами и не менее разномастными стульями, и поморщился. «Место здесь такое, что лишний раз заходить не хочется». «Тогда чего зашел?» «Давно не виделись». Кислый хмыкнул и сделал глоток пива из большого пластикового стакана. Другой посуды в забегаловке не предлагалось. Из этих стаканов посетители пили и пиво, и компот, и чай, и принесенную с собой водку, все, что здесь подавали или разливали. Закусывали тем, что им накладывали в пластиковые тарелки. А поскольку повар частенько бывал пьян или под веществами, то выдаваемое с кухни блюдо периодически принимали абсолютно невообразимый вид. Например, салат из зеленого горошка с солеными помидорами черри. Без заправки. Но посетители не капризничали, да и гурманы в это кафе, которое так и называлось «кафе», не забредали. «Не виделись давно», — подтвердил Кислый, глядя на усаживающегося напротив мужчину. «Пиво?» «Я за рулем». Никогда раньше это обстоятельство не радовало его настолько сильно. «Что ты тут делаешь?» «Барыжу потихоньку». Он поперхнулся, кисло улыбнулся и развел руками. «Надо же на что-то жить в этом подлом мире!» «Но ты не думаешь, что я тут разбогател немерено. Я свое место знаю. Получил точку и сижу на попе ровно. В большие деньги не лезу, ментам стучу строго по договоренности со старшими, соседей не напрягаю». «Доволен?» «Надо же на что-то жить», — повторил Кислый. «Пока здесь кантуюсь, а там посмотрим». «Сторчаться не боишься?» «А ты мне мама?» — огрызнулся Кислый. Но запал его тут же погас. Еще глоток пива и угрюмый ответ. «Думаешь, я не понимаю? Все понимаю. Подниму здесь денег на лечение, и чтобы потом не голодать какое-то время, и завяжу с этим дерьмом. Я ведь...» И замолчал, угрюмо разглядывая пластиковый стакан с дешевым пойлом. Назвать этот напиток пивом язык не поворачивался. Замолчал, потому что помнил себя совсем другим. Великолепным математиком, которому уже на первом курсе прочили большое будущее. Таких искали и охотно забирали крупнейшие IT-корпорации, что американские, что китайские, и никто даже представить не мог, что венцом карьеры Кислого станет торговля разбодяженным героином. «Я ведь до той истории только травку курил», — медленно продолжил Кислый. «А когда вернулся, стал прям обкуриваться, иначе не спалось. Ну и в сентябре уже первый раз вмазался Герычем. Так и живу с тех пор». «Живет ли?» «Планировал работать, как раз устроился в солидную организацию и писать кандидатскую, но уже в октябре понял, что не успевает. Науку забросил, решив сосредоточиться на зарабатывании денег, но в январе остался без работы. Поймали вмазывающимся в туалете. Директор компании, человек старой закалки, с нулевой толерантностью к наркоманам, не только выкинул Кислого, но позаботился о том, чтобы об инциденте узнал весь Иркутск, что поставило крест на получении столь же престижной должности в IT. «Да что мы все обо мне? Ты, говорят, в гору пошел». «Кто говорит?» — удивился он, поскольку нынешний круг общения Кислого был столь же далек от его, как Земля от галактики Андромеды. Не пересекающееся множество. А в следующий миг сообразил, что Кислый продолжает общаться с сообществом и теми друзьями, что не отвернулись. Цепляется за любую возможность оставаться в нормальной среде и от них узнает новости. «Город у нас хоть и большой, но все равно маленький», — рассмеялся Кислый. «Все видно, как на ладони, а если кому не видно, другие расскажут. Да еще от себя добавят, лишнего наплетут. Ты вот на похоронах зебры не был». «Я на той неделе в Москве работал, никак не мог в Иркутске быть», — медленно ответил он. «Да и не был я с зеброй так близко знаком, чтобы на похороны ходить». «А она тебя любила», — вдруг сказал Кислый. «Что?» — он вздрогнул от неожиданности. «Видно это было. Наверное, всем, кроме тебя, видно». А он вдруг почувствовал, что уверенность, с которой он вошел в шалман, его покидает. И захотелось выпить мерзкого многократно разведенного пива из пластикового стакана. «Ты, кислый, молчишь, а потом вдруг такое скажешь, что глаза на лоб лезут». Коротко хохотнул он, пытаясь вновь взять себя в руки. «И выясняется, что ты все вокруг видишь». «Вижу», — не стал отрицать кислый. «И как это получается?» «Получается, потому что меня не замечают. Ведь я кто? Просто кислый, который никому особенно не интересен. И не заметен. Ты не поверишь, сколько раз я оказывался свидетелем разговора, а люди даже не понимали, что я слышу все, что они произносят. Они меня не видели». «Как в кино», — хмыкнул он. «Лучше, потому что взаправду», — кислый помолчал. «Вы с ней встречались?» «После той истории нет». «На похоронах Рины виделись», — он прищурился. «Почему ты спросил?» «Да, в общем, просто так», — пожал плечами кислый. «Родители ее сказали, что зебра бегала к кому-то, но не говорила к кому. Своей жизнью жила, но кто-то у нее точно был, только этот... Кто-то не помог ей с тем дерьмом справиться. Почему ты решил, что она ко мне бегала?» «Потому что зебра тебя любила», — почти равнодушно произнес кислый. «Говорил ведь». И непонятно, что сильнее бьет в душу, слова или равнодушие. Деланное равнодушие, потому что кислый неровно дышал в сторону зебры, и говорить о том, что девушка любила другого, ему наверняка было тяжело, даже сейчас тяжело. «С чего ты взял?» — хмуро спросил он, отчаянно жалея, что приехал в шалман на машине. «Видел. Ерунда. Не ерунда. Когда девчонка любит, она смотрит по-особенному. Всегда на тебя, даже когда не на тебя. Я с ней говорю, но понимаю, что смотрит она на тебя, только на тебя. Зебра так на тебя смотрела, глаз не сводила. А ты с Рины. И сейчас ее вспоминаешь, Рину, которая нас прокляла, а не зебру, которая тебя любила. Ты Рину вспоминаешь». Кислый допил пиво и знаком велел неряшливой официантке повторить. «Чем она вас брала?» «Может, ведьмой была?» — непроизвольно вырвалось у него. Думал увидеть в ответ кривую усмешку, а увидел грустную. «Похоже, другого объяснения нет», — согласился кислый с таким видом, будто размышлял над этим вопросом несколько месяцев. И, сопоставив опытным путем подтвержденные факты, пришел к единственно возможному выводу. «Ну, а если Рина была ведьмой, то почему не спаслась?» «Потому что таким было ее наказание», — подумав, предположил он. «За то, что ведьма. Тебя она тоже прокляла перед смертью?» Вопрос был вызван тем, что он никак не отреагировал на оброненное чуть раньше замечание. Отрицать не имело смысла. Сказала, что ненавидит. «Веришь в это? В проклятие или ненависть?» Кислый рассмеялся, искренне весело, как всегда раньше и как ни разу с начала разговора. Рассмеялся и ответил. «Начнем с простого. В ее ненависть веришь?» «Да», — без колебаний ответил он. При этом знал, что удивит. «Почему?» — растерялся кислый. «Потому что в тот момент Рина ненавидела всех, абсолютно всех, кому выпало жить дальше. И это было правдой». «Но ты ее не осуждаешь?» «Осуждать Рину имеет право только тот, кто был в ее ситуации, но повел себя иначе». Он не сказал лучше, потому что не хотел даже в мелочах оскорблять память девушки. А я в ее ситуации не был, к счастью. Поганого пива он больше не хотел, зато задумался о хорошей качественной водке. 150 грамм с залпом. Не здесь, конечно, откуда в дешевом наркоманском шалмане взяться хорошей водки. Да и за рулем. Зато рядом с домом есть хороший ресторан. В него и придется зайти. Обязательно придется. 150 с залпом, а закусить только после следующих 50. «Ты очень хорошо сказал», — произнес кислый после очень долгой паузы. «Я не ожидал, что ты так скажешь, и хочу извиниться. И за то, что не ожидал, и за то, что вообще об этом заговорил. Мы не могли об этом не заговорить. Очень хотелось курить и на улицу, на свежий воздух. Теперь переходи к сложному вопросу. Уверен? Мы должны поговорить обо всем. Пожалуй. Ну, пойдем покурим. Кислый то ли понял, то ли догадался, чего не хватает собеседнику, и поднялся из-за стола. Но на всякий случай уточнил. Просто покурим. А столик не займут, пошутил он. У меня абонемент. Они вышли на задний двор, идти на улицу Кислый отказался и закурили. «А в проклятие веришь?» «Нет». «Почему?» «Если у Рины не было сил на то, чтобы жить, откуда у нее силы на проклятие, да еще такое сильное?» «Вижу, у тебя на каждый вопрос есть ответ. Много об этом думал?» «Почти каждый день думаю». «Вот и я», — Кислый жадно затянулся. «И что надумал?» «Надумал, что мыс не только Рину убил, но и зебру». «Плохо думал», — не согласился Кислый. «Рина умерла, потому что срок ее пришел». «А вот зебра, да, из-за поездки, из-за Рины». «Зебру та история крепко накрыла, сама не своя ходила. Ее родители в дурку собирались определять, но не успели». На пару дней не успели. Хотя говорили, что она не против. Но, видимо, что-то у нее в голове переклинило. «Накрыла история», — тихим эхом повторил он, разглядывая тлеющую сигарету. «Всех накрыла. И тебя тоже, хоть ты и стараешься виду не показывать». «Как же ты тогда догадался?» — попытался пошутить он. «Видно», — серьезно ответил Кислый. «Ты храбришься, пытаешься вести себя уверенно. Но выглядишь дерьмово. Давно на себя в зеркало смотрел.